Глава 4. Высокоранговый вампир не стал бы выполнять просьбу охотницы. Никогда и ни за что. Нужно было сразу догадаться, что начальник безопасности стал паинькой, потому что мой бывший стоит сзади. «Привет, Эмиль». Я встала, вытирая руки об колени. Они не были грязными. Я нервничала. Я не видела его 2 месяца. Не сказать, что он изменился, но выглядит лучше. Это да. Вампир предупредительно оставил нас одних, прихватив фонарь с собой. Стало темнее, но я успела рассмотреть любимого. Эмиль приятно улыбался. Рад меня видеть. Он умеет быть обаятельным, если хочет. Улыбка делала его красивым, убирая черствость, с которой он сроднился за годы. Такая улыбка неуместна рядом с жертвой убийства. Но Эмиль — вампир. Он может даже флиртовать над трупом. Помню, грохнул моего парня, а потом полез целоваться и попытался сделать предложение. Попытка, правда, провалилась. Одет он был неплохо, как всегда. Я поняла, почему сначала мне не поверили, что я его бывшая жена. Мы будто с разных планет и вместе смотримся странно. Его костюм стоил больше, чем я могла представить. А на мне дешевые кроссовки и майка с надписью «Фак». Дорогие туфли провалились в грязь. Я не видела, что на нем за рубашка, но готова спорить, что с коротким рукавом. Он всегда так летом ходит. Руки он держал в карманах брюк, из-за чего пиджак разошелся на груди. Из-под полы выглядывала рукоятка пистолета в наплечной кобуре. Металлическая пряжка ремня давала отблеск. Смотрел Эмиль на меня так, словно я ему нравлюсь. Ну так, наполовину. То ли съесть, то ли поиграть. Я бы назвала взгляд хищным. Мне стало неловко. Шрам зудел, я отвлеченно почесала плечо, загоняя фантомные ощущения. Вряд ли он, стоя над трупом, вспоминает наш последний раз. Точно вряд ли. Всех вампиров так пытают. Спросила я, кивнув на жертву. Мне хотелось переключиться на другие мысли и заодно его отвлечь. «Или вы это для развлечения делаете?» Эмиль кинул тело взглядом. Брезгливо, без интереса. «По-разному. Что-нибудь увидела?» «Его сюда привезли, но, думаю, ты и сам догадался. Пока все. Телефон нашли?» Крикнула я в темноту, глядя мимо Эмиля. Я чуть не сказала телефон убитого, но не стоит орать такое на берегу. Надеюсь, они сами догадаются. Мне безропотно принесли телефон и подали. Какое интересное преображение. В присутствии Эмиля все такие покладистые. «Давай сходим куда-нибудь», — неожиданно предложил он, пока я копалась во входящих и копировала номера. «Куда, например?» — задумчиво поинтересовалась я. «О чем ты?» «Куда выберешь?» Краем глаза я заметила, что он пожал плечами. «Фантом. Еще говорят, новый клуб открылся. Хочешь?» «Приглашает на свидание?» «Даже не знаю. У меня вечером дела. Эмиль, ты знаешь Олега Касьянова? Может быть, что-то слышал?» Он покачал головой, задумчиво глядя под ноги. «Проблем с ним не было? Не лез на тебя?» «Если я про него не слышал, Яна, значит, он слаб. А если слаб, то лезть на меня не мог, как ты выразилась». «Нельзя просто ответить «нет». Но это же Эмиль. Просто. Это не про него». «А ты что, меня подозреваешь?» Он с насмешкой взглянул из-под лобья и отвернулся, словно догадался, почему спрашиваю. Поза изменилась. Он убрал руки из карманов, словно нервничал. Пиджак скрыл оружие. «У тебя ведь такие же шрамы», — нейтрально заметила я. «Хочу знать, вампиры в принципе так пытают, или тут какая-то связь?» «Просто хороший способ», — ответил Эмиль, ладонь нырнула под пиджак. Он неосознанно потер грудь слева. «Не смертельно, но болезненно. Яна, что ты решила? Я когда-нибудь услышу от тебя «да» или «нет»?» Меня внезапно заинтересовала темная линия другого берега. Вся в низком кустарнике. Не представляешь, Эмиль, как я сама хочу знать. Но сказать «да» — это затянуть петлю на шее. А сказать «нет» — это тебя потерять. Неопределенность мучает. Но в то же время успокаивает. Не нужно ничего менять и привыкать к новым обстоятельствам. Хотя, или нет, меня царапнуло. Раньше он ждал только «да». Но теперь, видимо, даже Эмилю это надоело. Ну как тут ответить? «У меня еще 2 недели», — напомнила я. 2 недели спокойной неопределенности и терзаний. Я вдруг подумала, что за эти месяцы у него наверняка кто-то был. Какая-нибудь женщина, может быть, не одна. Эмиль любит приятно проводить время. А с моими вечными сомнениями это невозможно. Ко мне, кстати, тоже подкатил один парень. Менеджер из соседнего офиса. Приятное разнообразие, что обычный человек, а не вампир или охотник. Но это же было недостатком. Я не хотела, чтобы мой бывший переломал ему ноги в темной подворотне. Эмиль наверняка следит за мной. Да и на машину, скорее всего, опять маячок поставил. Он вздохнул и перевел взгляд на труп. Прекрасно. Лучше заняться работой. Значит, пытки. Жестко сказал он. Нужно найти семью, поговорить с ними. Давай я сама, предложила я, представив, как Эмиль волочит Ларису на допрос. С него так легко сползает личина преуспевающего вампира, что просто ужас. И тогда он тычет пистолетом в голову и страшно скалится. Но не думаю, что смерть связана с его деятельностью. Он вроде строительством занимался. «Откуда ты знаешь?» Эмиль прищурился, словно я что-то скрываю. «Дело в том, что он пропал 2 дня назад. Сегодня ко мне приходила его дочь, просила найти». «Почему тебя?» «Начинается. Потому что я городская охотница». Я не собиралась вдаваться в детали. О том, что хочу встретиться с Андреем, тоже лучше умолчать. «Если ты закончила, пойдем к машине». Тон стал холодным. Эмиль злился. Дальше давить не стоит. Он быстро выходит из себя. По высокой траве я побрела к Мерседесу. К трупу, как мухи, начала слетаться свита. Хозяева ушли. Можно пировать. Рядом с машиной Эмиль почувствовал себя уединенно. Я собралась сесть за руль, но он мягко положил ладонь на дверцу, преградив путь, и взял меня за руку. Ладонь была теплой, сухой и странно напряженной, словно он сдерживал дурь. «Ты еще долго будешь иметь мне мозги?» Тоном, каким обычно говорят комплименты, спросил он. Слегка размял руку, правую, как всегда, чтобы я за пистолет не схватилась, и прикоснулся губами к пальцам. Я автоматически сжала руку. Если честно, мне нравилось, но на контакт я пойду в одном случае. Если ему угрожает смертельная опасность. В остальное время я прячусь в раковину и не решаюсь выйти наружу. Не знаю, в чем дело. Может быть, привычка или страх вновь потерять независимость. «Ты меня расстраиваешь», — сказал Эмиль. «Сильно расстраиваешь, Яна». «Мне нужна передышка и все», — торопливо пояснила я. «А ты мне обещал 3 месяца дать подумать, помнишь?» «Помню, поэтому еще жду». Мне ни черта не нравился тон, я не смогла его понять. Он надел какую-то новую маску, которую прежде я не видела. «Зачем, Эмиль? Мы знаем друг о друге все, до последнего крика». Пальцы медленно двигались, разминая ладонь. Эмиль смотрел мне в глаза, пока я не сдалась. «Ладно», — вздохнула я. «Давай сходим. В субботу?» «Я за тобой заеду». Лицо осталось непроницаемым. «У меня к тебе просьба. Оденься красиво, хорошо?» А что, стыдно вести меня в приличное общество? Но я почти не разозлилась. Это у нас давний бой. Эмиль наконец отпустил руку, и я села за руль. размышляя, не дурака ли сваляла, когда согласилась на свидание.